Вы можете наблюдать его гениталии и все такое?» Гарольд пытался ответить, но смог издать только какое-то бульканье. Звук газонокосилки за дверью, казалось, становился все громче и громче, заполняя собой всю вселенную. Гарольд почувствовал подкатывающую к горлу тошноту. «Вы можете говорить громче?» — жужжал в трубке голос сержанта Холла. «Ужасный шум на линии, вас почти не слышно». Входная дверь разлетелась в щепки. Гарольд обернулся и увидел газонокосилку, въезжающую в дверной проем. Позади двигался косильщик, все еще полностью обнаженный. Гарольд безумными глазами смотрел на его покрытое зеленью тело. На пальце он вращал свою бейсбольную кепку. «Это была ошибка, дружище», — сукоризной заметил газонокосильщик. «Тебе нужно было остановиться на «Господь благословил траву». Алло! Алло, мистер Паркетт!» Телефонная трубка выпала из бесчувственных пальцев Гарольда. Косилка надвигалась на него, вгрызаясь в новый ковер Клары, выплевывая при движении пучки коричневых ниток. Гарольд завороженно смотрел на газонокосилку, словно кролик на удава, пока та не добралась до столика для кофе. Когда косилка отбросила его в сторону, превратив одну ножку в щепки и древесную пыль, Гарольд перепрыгнул через свое кресло и стал задом отступать в кухню, держа кресло перед собой. «Это нехорошо, дружище», — доброжелательно произнес толстяк. — «Видимо, здесь будет довольно грязно. Если ты покажешь, где ты хранишь свой самый острый кухонный нож, мы сможем провести это жертвоприношение без эксцессов и почти безболезненно. Я думаю, бассейн подойдет, и потом...» Пока толстяк отвлек его внимание, газонокосилка начала обходить Гарольда с фланга. Он толкнул на нее кресло и проскользнул на веранду. Косилка без труда справилась с креслом, и когда Гарольд спускался по ступенькам, он услышал ее, почувствовал ее прямо у себя за спиной. На верхней ступеньке косилка на мгновение приостановилась, словно лыжник, готовящийся к прыжку. Гарольд рванулся через только что подстриженную лужайку, но слишком много пива он выпил в своей жизни, слишком часто дремал после обеда. Вот косилка уже совсем рядом, вот она уже наступает ему на пятки. Гарольд взглянул через плечо и споткнулся о свою собственную ногу. Последнее, что Гарольд Паркетт увидел, был усмехающийся оскал газонокосилки, отступивший назад, чтобы обнажить свои сверкающие, перепачканные зеленью лезвия, а над оскалом — толстое лицо газонокосильщика с добродушным укором, покачивающего головой. «Черт бы все это побрал!» выругался лейтенант Гудвин, когда последний из фотокорреспондентов был выпровожен с места происшествия. Он кивнул двоим в белых халатах, которые покатили свою тележку через лужайку. «Он сообщил нам часа два назад, что какой-то парень торчит голым на его лужайке». «Это так?» — поинтересовался патрульный Кули. «Ага». Один из соседей по фамилии Кастенмайер тоже позвонил. Он решил, что это сам Паркетт. Может, так все и было, Кули? Может быть. «Сэр?» «Спятил от этой жары», — авторитетно пояснил лейтенант Гудвин, покрутив пальцем у виска. «Шизо, мать ее, Френия!» «Да, сэр», — — почтительно согласился Кули.